Эпилог. Лейра. Дверь распахнулась и грохнула о стену. Викард от испуга выронил половинку яйца, которую он только что изысканно украсил пряным соусом и кусочком ветчины. В первое мгновение гнев исказил его старческие черты, и он собрался разразиться проклятиями. Однако затем его лицо тут же смягчилось, потому что он разглядел в дверном проеме Каэлайх. Босоногая и с встрёпанными волосами, она стояла там, и пара фиолетовых пятен на ее рубашке позволяли догадаться, какими именно сочными фруктами она позавтракала. «Вы должны на это посмотреть!» — взвизгнула она, и мы с Алариком удивленно переглянулись, склонившись над тарелками. Такой взбудораженной она никогда не была. Обычно она была спокойным ребенком. Тихая вода, как ее любимые водоемы, которые она еще в образе Дэма изучила до самого дна. В замке она снова становилась девочкой, хотя уже и не такой, как во Дворце Желаний, когда ее мечты сводились к милым платьям. Она иногда до боли напоминала меня, а иногда маленькую Вику. И тогда я чувствовала гордость. Только она не так быстро впадала в ярость. Стихией Вики всегда был огонь, а у Каэлайх это была вода. Дворца желаний больше не было. Желания воплощались в реальность только в замке. Аларик провел немало минут, молча и с открытым ртом, слушая Садвина, который смахнул со стола все наброски нового замка и объяснил. Суть желания уже здесь, Аларик. Широкими жестами он очертил комнаты замка, похлопал по стенам и показывал на высокие потолки. А потом Аларик и его маг-кузнец вернулись в комнаты с камином. И с тех пор день за днем все больше и больше комнат присоединялись к числу тех, где Каэлайх могла менять свой облик, если хотела. «Нужно будет открыть ворота, чтобы все, кто хочет, могли загадывать желание», — заметил на это Кэдрен. «Знаете, что это означает? Демо у нас на кухне, демо в рабочих кабинетах, демо в покоях для сна, демо в уборной. О каком полузабытом воспоминании задумается дем в уборной?» «Сиди тихо и радуйся, что я держу свои желания под контролем», — насмешливо отметил Аларик. «А то вдруг мне придет в голову какое-нибудь желание насчет тебя, связанное с уборной, и оно тебе не понравится». Кэдрен шутливо ткнул его кулаком в плечо. «Не дразни мое любопытство, мой повелитель». «Садвин», — очень осторожно сказала я, потому что, хотя маг-кузнец быстро стал доверять Викарду, Кэдрену, Каэлайх и, прежде всего, конечно, Аларику, меня он по-прежнему побаивался. Нельзя ли выделить эту эссенцию желаний, чтобы переносить ее в другие места? Не то чтобы я была не готова разделить замок с теми, кто много потерял, но мне было важно сохранить место, где мы могли бы укрыться. Лишь немногие демы оставались скромными и сдержанными, получая доступ к исполнению желаний. И я явно не хотела наткнуться в уборной на наряженное в дорогие одежды существо, проклятое много лет назад. Садвин не показал виду, понял ли он мое желание, а в том, что происходило в мастерских, на чертежах и в головах Аларика, Викарда и кузнеца, мне было в полной мере не разобраться. Я просто ощущала магию, которая постоянно менялась, словно непрерывный поток, вечно в движении к по-прежнему непредставимой цели. Это касалось не только магии, но и всей страны. Несколько дней назад Кэдрин отправился в путь, чтобы в качестве посла от имени Аларика распространить по всем деревням весть, что с Лиаской заключен мирный договор, и людям нужно прислать к нам представителей от своих сообществ, чтобы мы могли услышать их пожелания о том, что следует изменить. Всем нам было ясно, что время открытых границ между этим миром и остальным континентом еще не настало. Многие, по ту и эту сторону Альсьянадыра, считали вообще маловероятным, что дело может зайти так далеко. Тысячелетия страха отпечатались в душах людей. И в душах проклятых тоже. Недоверие глубоко въелось в них. И все же большая часть дымов были способны и хотели жить в мире со смертными. И у этих созданий было такое же право на существование, как и у всех остальных. Альсьянадыра была их родиной. Пока что нам удавалось совершить непредставимое, невозможное. Рискуем ли мы потерпеть провал в чем-то невероятном? У нас были время и мечты, и все, что от нас требовалось, исполнять эти мечты. Это был мой девиз, и таковым он будет всегда. «Пойдемте же!» Кайлайх взволнованно подпрыгивала на месте. Я больше не медлила. Если даже ее щеки загорелись красным, она, наверное, и правда открыла что-то впечатляющее. Я схватила за руку Аларика, который сначала запихнул в рот слишком большой кусок запеченной сыром лепешки, и только затем поднялся с места, и позволил мне потащить его по коридору следом за Кая. Босая, она бежала перед нами вверх и вниз по лестницам, то и дело окликая нас, чтобы мы поторопились, и вбежала в большой зал, где мы совсем недавно разбирали обломки, заново возводили потолки и подпирали их колоннами. «Может, она покажет нам свою подругу?» — тихо спросила Ларик, прежде чем мы вошли в зал следом за ней. От этой мысли у меня в животе возникло теплое чувство. Кая недавно отыскала еще одного ребенка Дэма, чьи грубые черты походили на ее собственные. Хотя та девочка побаивалась нас, она все равно иногда осмеливалась зайти в замок. Мы еще не видели ее в человеческом обличье, но по коридорам уже разлеталось два детских смеха. Мы не хотели давить на нее и просто следили за тем, чтобы у Кая было достаточно припасов на двоих. Рано или поздно ее подруга должна была показаться нам. Но когда мы с Кая завернули за угол и вбежали в широкие ворота, девочка тут же выскочила на уцелевший каким-то чудом балкон. Как она часто делала, Кая с разбега перескочила широкие каменные перила. До луга под балконом было всего 2,5-3 метра. Обычно она превращалась в дым, как только ее руки и ноги переставали касаться камней замка, и изящно, как ночная кошка, приземлялась в высокую траву. Но в этот раз я увидела, как развиваются ее волосы, и услышала звонкий смех. «Кайлайх!» Я отпустила руку Аларика, и мы вместе побежали к перилам и перегнулись через них. Кайлайх лежала на спине, закрыв глаза, вытянув в стороны руки и ноги, а волосы окутывали ее лицо, как светлое облако. От этой картины у меня замерло сердце. Но она тут же улыбнулась от уха до уха, так что рядом с ее клыками стало видно несколько молочных зубов и щели в тех местах, где они выпали. Это было что-то новое. Она становилась старше. После всех тех лет, что она была ребенком, она, наконец, изменялась. «Видите?» — крикнула она нам. «Здесь, снаружи, магия теперь тоже работает! Садвин это сделал! Она достает...» Она восторженно помолчала. «До самых стен!» «Уверена, что это магия?» — с улыбкой спросила Ларик. «Может быть, это внутри стен все по-настоящему, а магия снаружи?» Я восторженно посмотрела на него. Мне всегда нравилось на него смотреть, и ничто в нем не отпугивало меня. Но я с облегчением отметила, что глаза вернули прежний цвет. Цвет темных дождевых туч. В Альсьянадере были дожди, но не было туч. Мне не хватало их цвета. «Думаешь, это возможно?» — прошептала я. «Что теперь этот образ — ее настоящий облик, а облик Дэма — лишь иллюзия?» Я положила руку ему на грудь, он наклонился ко мне и нежно поцеловал. Уголком глаза я видела, как Кайлайх бегает по лугу. Трава доставала ей почти до колен, а некоторые цветы были выше нее. Я закрыла глаза. По вскрику и всплеску я догадалась, что Кая запрыгнула в ручей. Аларик поднял меня и посадил на широкие каменные перила, не отрывая губ от моих. Я искренне надеялась, что Кая не думает ни о чем, кроме ее драгоценной воды, и больше не обращает внимания на нас. Потому что от поцелуев Аларика теплое покалывание расходилось от живота до бедер. Каждый раз меня снова приводило в восторг, как его близость, ставшая частью повседневной жизни, может возбудить меня и разжечь внутри огонь. Со дня на день все становилось только хуже. Сейчас, когда у нас наконец появилось время друг для друга, о, я хотела, чтобы все стало еще хуже. Я крепко обхватила его ногами за пояс и притянула к себе. Его руки гладили мою спину, поднимаясь до затылка. Покалывание продвигалось все выше, до самой головы. И что-то скользнуло по моим неприкрытым волосам. Я застыла и открыла глаза. Губы Аларика по-прежнему касались моих, но он тоже смотрел прямо на меня. Что-то мелькало в его синих, как дождевые тучи, глазах и играло с рыжими прядями в черных волосах. «Аларик», — я могла лишь шептать, — «ты тоже это чувствуешь?» «Ветер», — произнес он. Короткое слово, но для меня в нем был целый мир. Потому что это была не иллюзия ветра, которой я пожелала ощутить. Это была Люлана, и она касалась нас. Я тут же узнала ее. Не отпуская меня, Аларик посмотрел в сторону. Смиренно, возможно, даже с некоторым ужасом во взгляде. Он сглотнул. «Лейра, посмотри же. Они вернулись. Все. Как это может быть?» Подтянув ноги к себе, я выпрямилась и встала на перила, чтобы посмотреть в сторону леса, окружавшего замок. Он был прав. Они все пришли сюда. Люлана терлась о нашу кожу, словно невидимая кошка. Тоннель закручивал крошечные водовороты из пыли на дороге, ведущей ко входу. Мёр колыхал кроны деревьев, а Ласа переливалась всеми красками у нас над головами, одновременно сдержанно и дерзко. Я ощутила толчок в спину, когда Аларик запрыгнул на перила рядом со мной, но он тут же обхватил меня обеими руками, не давая упасть. Теплая, мягкая кожа его крыльев прижалась к моим плечам и рукам. «Ты звала их, Лейра?» Его губы касались моего уха, и понадобилось немалое усилие, чтобы сосредоточиться на ветрах. «Ты же знаешь, что строжайше запрещено приносить ветра в Альсианадера?» Я покачала головой. «Они просто пришли. Захотели быть рядом с нами. А почему это запрещено?» «Вспомни о крыльях». Он рассмеялся почти беззвучно. «И представь себе, каковы они будут на ветру. Это будет безумно, Лейра». Мое лицо озарила широкая улыбка. «Ты преувеличиваешь». «Ха, требуешь доказательств?» Он слегка оперся на меня. Еще немного, и мы оба упадем с перил. Разумеется, мы не упадем в траву, а сами превратимся в ветра и приземлимся где-то посреди этого мира, полного чудес. Чудес, которые мечтали о том, чтобы мы их открыли. «Осторожнее, Ларик Колы, все может оказаться безумнее, чем ты думаешь. Что, если мы полетим, а я призову Ласу?» Аларик прижался еще ближе и заключил меня в свои крылья, словно в кокон. Он коснулся губами моего плеча. «Что, если я хочу именно этого, Лейра?» «Будь осторожен со своими желаниями». «Осторожным, да?» Я ощутила его зубы на своей коже. Мы одновременно падали и летели. Смеялись и задерживали дыхание. «Возможно, в другой раз».